Глава 26. После того, как мор закончился, Господь сказал Моисею и Элиазару, сыну священника Аарона: «Сделайте перепись всей общины сынов Израилевых по родам, всех от 20 лет и старше, способных носить оружие. На Моавской равнине у Иордана, напротив Иерихона, Моисей и священник Элиазар сделали перепись людей от 20 лет и старше, как и повелел Господь Моисею. Вот сыны Израилевы, ушедшие из Египта. Рувим, первенец Израиля. Потомки Рувима. От Еноха, род Еноха. От Паллу, род Паллу. От Хицрона, род Хицрона. От Карми, род Карми. Это роды потомков Рувима. В списке было внесено 43 730 человек. Сын Паллу – Элиав. Сыновья Элиава – Немуэл, Датан и Авирам. Это те самые Датан и Авирам из числа самых уважаемых людей общины, которые вместе с Кореем и его сообщниками восстали против Моисея и Аарона, восстали против Господа. Раскрыла тогда земля свой зев и поглотила их. Вместе с Кореем погибли и все его сообщники. 250 человек уничтожил огонь, как знамение и предупреждение. Однако сыновья Корея не погибли. Потомки Симеона по родам. От Немуэла – род Немуэла. От Емина – род Емина. От Ехина – род Ехина. От Зераха – род Зераха. От Саула – род Саула. Это роды потомков Симеона. 22 200 человек. Потомки Гада по родам. От Цифона – род Цифона. От Хагги – род Хагги. От Шуни – род Шуни. От Азни – род Азни. От Эри – род Эри. От Арода – род Арода. От Арели – род Арели. Это роды потомков Гада. В списке было внесено 40 500 человек. Сыновья Иуды – Эр и Анан. Оба умерли в Ханаане. Потомки Иуды по родам. От Шилы – род Шилы. От Парыца – род Парыца. От Зараха – род Зараха. Потомки Парыца. От Хицрона – род Хицрона. От Хамула – род Хамула. Это роды потомков Иуды. В списке было внесено 76 500 человек. Потомки Иссахара по родам. От Талы – род Талы. От Пувы – род Пувы. От Яшува – род Яшува. От Шимрона – род Шимрона. Это роды потомков Иссахара. В списке было внесено 64 300 человек. Потомки Завулона по родам. От Серида – род Серида. От Элона – род Элона. От Яхлеэла – род Яхлеэла. Это роды потомков Завулона. В списке было внесено 60 500 человек. Потомки Иосифа, Манассии и Ефрема по родам. Потомки Манассии, от Махира, род Махира. У Махира был сын Галаад, от Галаада, род Галаада. Вот потомки Галаада. Иезер, род Иезера. От Хелика, род Хелика. Асриэл, род Асриэла. Шехем, род Шехема. Шемида, род Шемиды. Хефер, род Хефера. У Целофхада, сына Хефера, не было сыновей, а только дочери. Имена дочерей Целофхада – Махла, Наа, Хагла, Милька и Терца. Это роды потомков Манассии. В списке было внесено 52 700 человек. Потомки Ефрема по родам. От Шутелаха – род Шутелаха. От Бехера – род Бехера. От Тахана – род Тахана. Вот потомки Шутелаха. От Ирана – род Ирана. Это роды потомков Ефрема. В списке было внесено 32 500 человек. Таковы потомки Иосифа по родам. Потомки Вениамина по родам. От Белы – род Белы. От Ашбела – род Ашбела. От Ахирама – род Ахирама. От Шефуфама – род Шефуфама. От Хуфама – род Хуфама. У Белы были сыновья Арт и Нааман. От Арда – род Арда. От Наамана – род Наамана. Это потомки Вениамина по родам. В списке было внесено 45 600 человек. Потомки Дана по родам. От Шухама – род Шухама. Это роды потомков Дана. Всего в родах потомков Шухама было записано 64 400 человек. Потомки Асира по родам. От Имны – род Имны. От Ишви – род Ишви. От Берии – род Берии. Потомки Берии. От Хевера – род Хевера. От Малкиела – род Малкиела. А дочь Асира звали Серах. Это роды потомков Асира. В списке было внесено 53 400 человек. Потомки Нефалима по родам. От Яхцеэла – род Яхцеэла. От Гуни – род Гуни. От Иецера – род Иецера. От Шиллема – род Шиллема. Это роды потомков Нефалима. В списке было внесено 45 400 человек. Таковы итоги переписи сынов Израилевых. 601 730 человек. Господь сказал Моисею, «Земля должна быть роздана им во владение по числу людей. Многочисленным племенам дай большие наделы, малочисленным – малые наделы. Пусть каждое племя получит надел в соответствии с числом людей по списку. Землю же следует распределять по жребию, на каждое племя по наделу. И большие и малые племена должны получать наделы по жребию». Вот итоги переписи потомков Левия по родам. От Гершона – род Гершона. От Кехата – род Кехата. От Мерари – род Мерари. Роды потомков Левия – род Ливни, род Хеврона, род Махли, род Муши, род Корея. У Кехата был сын Амрам. Жену Амрама звали Иохивет, дочь Левия, она родилась у Левия в Египте. Иохивет родила Амраму Аарона, Моисея и их сестру Мирьям. У Аарона были сыновья Надав и Авиуд, Элиазар и Итамар. Надав и Авиуд погибли, когда принесли Господу чуждый огонь. Всего в список было внесено 23 тысячи левитов мужского пола в возрасте старше месяца. Они не были включены в списки сынов Израилевых, потому что, в отличие от остальных сынов Израилевых, не должны были получить надела. Таков был список сынов Израилевых, составленный Моисеем и священником Элиазаром на Моавской равнине у Иордана напротив Иерихона. В нем не осталось никого из списка, составленного Моисеем и священником Аароном в Синайской пустыне. Ведь Господь сказал о всех тех людях, что они умрут в пустыне. И вот никого из них не осталось в живых, кроме Калева, сына Иефунне, и Иисуса Навина.